Это река и есть граница. Пройдя через нее, мы окажемся в районе Вэньсянь. После входа в регион Вэньсянь, мы окажемся всего в нескольких минутах ходьбы от Цинкрика. Все, мы скоро доберемся до места назначения. Ван Чжуншань сказал взволнованно, несмотря на его бледный вид. Все продолжили движение с поспешностью. Все также продолжали беспокоиться о ранениях Ван Чжуншаня. Судя по его возбужденного виду, можно было сказать, что у него, как будто и не было раны в нижней части живота. «Молодой мастер, вам лучше не участвовать, как это может быть важнее, чем ваша жизнь. Ходят слухи, что в конкурсе позволено убивать. Если что-то случится с вами на арене, как мы будем объясним это семье Ван?» У телохранителей были горькие лица. «Объяснять, что вам нужно будет объяснять. В семье Ван, в основном, я отдаю приказы, и все должны отвечать передо мной. Я в порядке, поэтому вам не нужно беспокоиться». Ван Чжуншань проглотил какое-то лекарство и сказал беззаботно. Видя это, каждый мог отказаться от дальнейших советов. Группа продолжала двигаться вперед. Через несколько дней они прибыли в город, расположенный у границы с районом Вэньсянь. Внутри города находились различные группы, состоящие из могущественных культиваторов со всего континента, которые планировали участвовать в конкурсе списка горной реки. Рестораны, чайные и таверны были заполнены людьми. Все магазины в регионе Вэньсянь вели бойкую торговлю. Все шли по главной дороге, окунувшись в бурную городскую жизнь. Ван Чжуншань немедленно послал людей устроить их в гостиницу. Будучи постоянно в движении, путешествуя днем и ночью, они достигли своего места назначения, и настало время для хорошего отдыха. Группа остановилась и приготовилась к отдыху в течение дня. Ван Чжуншань вошел в гостиницу и пошел в свою комнату, чтобы восстанавливаться, в то время как другие пошли в свои комнаты, чтобы тренироваться и отдыхать. Су Юн не слишком утомился. Посидев в гостинице некоторое время, он остался один и вышел на главную улицу. Вокруг было много конкурентов, и ему нужно было получить представление о предстоящем конкурсе. Так как он решил пробиться в список горной реки, ему пришлось хорошо подготовиться. Су Юн не осмеливался расслабляться, так как даже Сяо Луань, культиватор 9-го ранга области продвинутого духовного ученика из группы Бей Сюань Мина, удивила его. Хотя ее культивирование было невысоким, ее сокровище было могущественным и позволяло ей бороться с главарем бандитов. Если с одной группой Бей Сюань Мина было так трудно справиться, то, что же из себя представляли посеянные участники? Что там за ситуация? Хотя мои сокровища сильны, могут ли они дать мне преимущество? Су Юн был совершенно не уверен в этом. Одетый в свою черную одежду мастера клинка и маску, с мечом смерти и бессмертным мистическим мечом малой крови на спине, ножнами меча на поясе, он смешался с толпой и пошел по главной дороге. Даже перед тем, как пройти несколько шагов, он услышал шум впереди. Сосредоточившись, он увидел, как борются два духовных культиватора. При большом притоке культиваторов не всем хватало места, что естественно приводило к неизбежным дракам, ведь пока есть люди, всегда будут и споры. Су Юн взглянул на людей на арене, многие из них были духовными культиваторами области промежуточного духовного ученика, а некоторые были на первом и втором ранге культивирования духовной души. «А, разве это не принц Фусу?» – раздался возглас из толпы. Все начали поворачивать головы в указанном направлении. «Что, принц Фусу также участвует? Это катастрофа. Как может принц Фусу не участвовать? Хех, дружище, и почему это катастрофа? Вы думаете, что сможете выйти против принца Фусу? Он сильный участник. Он был выбран для участия в конкурсе. А вы как думаете? Принц Фусу, известный гений региона Цзю и Лянь Южного континента, и был бесспорным противником для всех ниже 5-го ранга области духовного ученика души. Кто знает, на каком этапе он сейчас. Для него попасть в топ-20 не проблема. Такой сильный. Началось обсуждение, слышались вздохи. Многие повернулись к молодому мастеру, одетому в роскошные одежды. Все страстно махали ему, глаза их были полны благоговения и почтения. Фусу, Су Юн был поражен. Я не ожидал встретить его здесь, подумал Су Юнь. Пока Су Юн оценивал Фусу, за ним появилась дама со сломанной маской, обнажавшая лишь половину ее лица, и это мгновенно привлекло его взгляд. В его сердце появилось странное чувство чего-то знакомого. Где я видел эту даму раньше? И маска, что на ней, кажется, та, которую я носил изначально. Это совпадение? Су Юн начал сомневаться. Глава 268. Юная леди с двумя клинками. Эта маска, которая изначально была целой раньше, в настоящее время была сломана. Су Юн считал, что это должно быть сделала Лун Сянь Ли. Что все это значит? Сердце Су Юна было наполнено безграничными подозрениями. После долгих размышлений он решил понаблюдать издали. Он лично знал принца Фу Су. Может быть, эта женщина тоже из семьи Су. Поприветствовав толпу, принц Фу Су протиснулся и направился к окраинам города. Су Юн немедленно последовал за ним. Все были ошеломлены, так как там была большая группа фиолетовых рогатых зверей с войсками, вместе с двумя целинами в лидерах. Принц Фу Су и дама в маске оказались на целинях и мгновенно отправились в путь. Увидев это, Су Юн пробежал несколько шагов и, пока никто не смотрел, немедленно использовал технику имперского летающего меча, чтобы отправиться в преследование. Взлетев в воздух, он посмотрел на людей внизу, которые очень скоро вошли в лес. Он немедленно спустился и вошел в лес, но люди уже исчезли, лишь пятна неописуемой глубокой духовной ци задержались в воздухе. «Меня обнаружили?» Су Юн нахмурился, его сердце, наполненное подозрениями, забилось быстрее. «Культивирование принца Фу Су низким не назовешь, возможно, он уже заметил, что я слежу за ним. Хотя я мог оставить следы глубокой духовной ци во время полета в воздухе, если они уже поняли ситуацию, они должны быть готовы защищаться против меня», — подумал Су Юн. «Принц Фу Су должен идти прямо в Цинкрик. Конкурс списка горной реки вот-вот начнется, он посеянный участник, и ему действительно не нужно оставаться в этом городке». Су Юн приземлился, огляделся, покачал головой, затем вложил меч в ножны и вернулся на дорогу. Рев. Прежде чем он вышел из леса, из-за спины раздался злобный рык. Следом за ним легкая дрожь, словно что-то сбило пару деревьев, и в следующий момент песок и камни полетели во все стороны. Су Юн был ошеломлен. Оглянувшись назад, он увидел массивное свирепое животное, устремляющееся к нему изнутри леса. Зверь был свирепым на вид с тремя рогами на голове. Он выглядел ужасающе, как Таоте, мистический зверь, пятый сын короля драконов, просто потому, что его тело было покрыто ранами. Его ци было слабым, как если бы он прошел через интенсивное сражение. Он посмотрел прямо на Су Юна, выпуская громовое рычание, и отчаянно бросился к нему. Су Юн фыркнул, но не испугался. После проверки культивирования зверя божественными глазами небесной чешуи, он вытащил клинок с выгравированным драконом и замахнулся. Клинок превратился в белый свет, летящий горизонтально. При активации оккультной силы монарха 7 глубоких духовных ци с различными атрибутами сошлись в радужном свете, который окутал лезвие клинка и с невиданной силой ударил по свирепому зверю. Зверь сердито взревел, наклонив голову, чтобы использовать три рога, так он хотел заблокировать клинок с выгравированным драконом. Клинок был похож на мифический меч, который мог победить все, кончик меча касался рогов, которые он легко прорезал. Рев. Три рога сломались, свирепый зверь зарычал в панике, но его инстинктивная воля к жизни заставила его изо всех сил, открыв рот, попытаться проглотить Су Юна, прежде чем о него разбился большой шар света. Су-су-су-су. Клинок с выгравированным драконом нанес несколько ударов, отправляя несколько маленьких изогнутых дуг на светлый шар, разваливая его на куски, а затем, наконец, ударяя по голове свирепого зверя. Чрезвычайно быстрый меч не позволил свирепому зверю среагировать, и клинок с выгравированным драконом легко прорезал его шею, массивное тело упало и перестало двигаться. Бэм! Голова свирепого зверя упала на землю, и в воздух поднялось большое количество песка и почвы. Из перерезанной шеи в небо брызнула кровь, и тут же пролилась вниз кровавым дождем. Такая жестокая смерть. Движения Су Юна были весьма эффективными. Су Юн подошел, выкопал духовное ядро зверя своим мечом, а затем быстро очистил труп, бросив свое накопительное кольцо, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Кленк. В этот момент, прежде чем внезапно с чаще леса вылетел меч, что направился к сердцу Су Юна, раздался пронзительный визг. Очень точно. Су Юн нахмурился, затем небрежно взмахнул клинком с выгравированным драконом. Кланг. Меч немедленно был смещен в сторону, завращался в небе нескольких раз, прежде чем врезался в землю неподалеку. «Кто там?» Су Юн насторожился и зарычал своим низким голосом. В этот момент из глубины леса послышался топот копыт, а вслед за ними потянулся экипаж. У экипажа была группа охранников с двух сторон, они держали флаги с золотым фениксом, парящим в небе. К казалось, за занавеской виднелся образ красивой женщины. Однако меч прилетел не от нее, а со стороны экипажа, от молодой леди, одетой в доспехи, с пылающим клинком в руке. Затем он увидел, как молодая леди, что владела клинком, вытаскивает блестящий и гладкий меч. Если бы взгляды могли убивать, Су Юн уже был бы мертв. Ее глаза были острыми, как лезвие, когда она пристально посмотрела на Су Юна и сказала: «Ты пес, как ты осмеливаешься похитить добычу нашей юной мисс? Ты хочешь умереть? Быстро отдай все полученные материалы, опустись на колени перед нашей юной мисс и признай свои ошибки. Если нет, то эта дама заберет твою собачью жизнь». «Юная мисс?» Су Юн взглянул на экипаж, а потом небрежно спросил: «О чем вообще речь, дерзкий? Ты смеешь унижать юную мисс с моей семьи?» Девушка была в ярости. После сердитого крика, она набросилась на него. Мечом и пылающим клинком в руке, она ударила Су Юна. «А, два меча, думаешь, я так не могу?» Су Юн снял меч смерти со спины, но не обнажил его. Одной рукой он владел клинком с выгравированным драконом, а в другой руке был меч смерти. Так он и заблокировал приближающийся меч и клинок. Сила юной леди была могучей, особенно рука с клинком обладала поистине тиранической силой, а рука с мечом была гибкой, как если бы это были руки двух разных людей. Но Су Юн, у которого была оккультная сила монарха, обладала силой, которая была намного более удивительной. После столкновения три раза с мечом и один раз с клинком, молодая дама была вынуждена отступить на несколько шагов. Она с удивлением посмотрела на Су Юна. Но прежде чем у нее появилось время подумать, Су Юн уже шагнул вперед, с клинком с выгравированным драконом в качестве ведущего меча и мечом смерти у талии. Его двойное владение было чрезвычайно проворным, как ветер или молния. Нанося удар за ударом, его оружие было похоже на два разъяренных дракона. Руки Су Юна напряглись, его сила была максимальной. Увидев это, девушка внезапно широко распахнула глаза и с тревогой использовала свой клинок и меч, чтобы заблокировать атаки. Но, Дэнг, несмотря на то, что она была успешна в блокировании, подавляющая сила мгновенно проследовала вдоль ее клинка и меча на ее тело, заставляя ее тело сильно дрожать. Затем она отлетела и ударилась о большое дерево, прежде чем яростно врезалась в землю. Ее доспехи действительно сильно пострадали. Такая ужасающая сила. Девушка усиленно пыталась встать, но прежде чем она смогла полностью встать, ее рот раскрылся, и она выплюнула кровь. «Му-мудак». Молодая девушка была сердита, ее глаза выражали недовольство. Су Юн взглянул на девушку, затем, повернувшись к экипажу, покачал головой и повернулся, чтобы уйти. «Хорошее культивирование, хорошая сила, мощь». В этот момент из экипажа раздался звонкий голос. Су Юн взглянул на экипаж и увидел, что занавес был отброшен служанкой, после чего оттуда вышла дама, одетая в черное платье с рисунком птицы в полете. Ей было около 20 лет, у нее были яркие глаза и белые зубы. Ее кожа была чисто белой, а в ее глазах был намек на героический дух, но в глубинах была невыразимая тираническая аура. Ее волосы черные, как чернила, были завязаны в узел, оставляя хвост ниже пояса, что слегка покачивался от ветра. Она была красива, но ее аура была уникальной, не похожей на девушек, с которыми Су Юн встречался в прошлом. Ее ауру было трудно описать. «Я не узнаю вас, поэтому, если вам больше нечего сказать, я пойду». Он коснулся маски. Это была техника имперского меча. «Вы из секты бессмертного меча?» Она взглянула на Су Юна и спросила мелодичным голосом. Су Юн не ответил, а обернулся, чтобы уйти. Увидев это, слуга рядом с леди выпалил: «Так грубо». Леди не обиделась, а взмахнула рукой, вынимая темно-зеленую сферу из своего накопительного кольца. Держа ее в руке, она посмотрела на Су Юна. «Благородный сэр, вы убили мою добычу, отобрали все стоящие из ее тела, и даже ранили моего слугу, и вы все еще хотите уйти? Получается, что вы ни во что меня не ставите». «Ни во что не ставлю?» Су Юн повернулся, чтобы посмотреть на нее, и спросил: «Кто вы, черт возьми, такая?» «Юная мисс, к чему любезничать с ним? Просто избавьтесь от него. Как можно терпеть такого грубого человека, как он? Он даже не знает, кто вы. Как могут такие люди жить в этом мире?» Молодая девушка, держащая клинок и меч, встала, сердито крича от боли в груди. «Ну что за логика? Просто потому, что кто-то не узнал юную мисс вашей семьи, он не достоин жить. Разве это не идеальный случай проявить эгоизм? Вы думаете, что весь мир вращается вокруг вас? Су Юн покачал головой. Серьезно, не стоит даже сердиться. С этими словами он быстро повернулся, чтобы уйти. Благородный сэр, не уходите. В этот момент внезапно закричала леди в черном, держащая зеленую сферу, и тут же вспыхнул яркий свет, наполненный боевым намерением. Странное боевое намерение было похоже на большую гору, сметая окружающие деревья. Су Юн нахмурился. Он внезапно повернулся, нанося горизонтальный удар, лезвие меча, покрытое плотной глубокой духовной ци, направилось в атаку. Удивительно было то, что дама на самом деле действовала в одном темпе с выпущенной ци меча. Она отправила в ци меча зеленую сферу, высвобождающий свет, после чего он начал быстро меняться и трансформировался в зеленый нефритовый клинок, которым взмахнула ее стройная рука. Кланг. Меч смерти двинулся горизонтально, чтобы заблокировать удар. Зеленый клинок ударил по ножнам меча. Дама в черном нахмурилась, держа клинок обеими руками, она высвободила свою силу до максимума. Ноги Су Юна были сдвинуты на несколько сантиметров в землю, но он не чувствовал, что это было давление. Его левая рука расслабилась, отпустила рукоять меча смерти, затем он коснулся ножен меча, снова извлекая клинок с выгравированным драконом, ударяя как ядовитая змея в сторону нижней части живота женщины. Вен-вен-вен, лезвие меча зазвенело, издав странный звук. Но, дама не впадала в панику, она отступила на несколько шагов, затем зеленый клинок снова начал светиться и снова начал трансформироваться. Всего за несколько мгновений зеленый клинок превратился в круглый щит, блокирующий два меча. Су Юн был поражен. Затем он наблюдал, как круглый щит внезапно вспыхнул сиянием, превратившись в длинное копье в мгновение ока. Держа копье двумя руками, дама была полна убийственного намерения. На наконечнике копья вращалось бесчисленное количество духовной ци, по крайней мере, содержащее истинную божественную духовную ци и духовную ци быстрого ветра. Затем так же быстро, как орел, и столь же жестокая, как тигр, она ударила. Что это за сокровище? Су Юн отступил, уклонившись от копья, взмахнул обоими мечами, испустив глубокую духовную ци. Большое количество ци меча устремилось к леди, как ливень. Леди снова вспыхнула, копье превратилось в щит, ее маленькое тело скрылось за щитом, блокируя всю ци меча. Затем она, прыгнув в воздух, ее оружие снова преобразилось, на этот раз в зеленый нефритовый лук. Она натянула тетиву и выпустила 7 зеленых стрел. Су Юн почувствовал раздражение. Он фыркнул про себя, решив больше не увертываться, и взлетел вперед. Танцуя в сумасшедшем танце с обоими своими мечами, край меча ударил приближающиеся стрелы, все они разлетелись на куски, а затем он бросились к даме. Оружие в ее руках снова изменилось, на этот раз превратившись в короткий изысканный кинжал, что яростно направился к сердцу Су Юна. Но Су Юн внезапно отпустил меч смерти и клинок с выгравированным драконом, и яростно схватил ее за тонкие руки. Ой, леди была поражена, подозрения наполнили ее глаза. Но в этот момент кожа Су Юна внезапно вспыхнула духовной ци, словно паутина, она мгновенно распространилась по всем жизненно важным частям ее тела. Су-су-су, меч смерти и клинок с выгравированным драконом, которые были в его руках, внезапно влетели в линии паутины, свирепо пронзая ее тело с намерением навредить. Ураганная техника меча. Глава 269. Валькирия. Что? Дама прищурилась, она не ожидала, что техника меча этого человека будет настолько странной, что никак не укладывалась в ее концепцию понимания техник меча. Дама внезапно прекратила нападение на Су Юна и выпустила кинжал в ее руке, который снова засветился, превратившись в густой вязкий раствор, быстро летящий к ее телу. Раствора становилось все больше, и в следующий момент он полностью покрыл тело дамы, как слой сплошной брони, без малейших трещин. Данг-данг-данг-данг-данг. Меч смерти и клинок с выгравированным драконом наносили удары, оставляя мелкие трещины, но им не удалось пробиться. Увидев это, Су Юн не был обескуражен, лишь убийственное намерение промелькнуло у него в глазах. Он перестал сдерживать себя, активировал оккультную силу монарха, чистая божественная духовная ци выплескивался из его различных духовных сущностей, подобно приливу, проникая и передаваясь в меч смерти и клинок с выгравированным драконом. Два меча внезапно испустили очень острые огни, разразившись зловещими вспышками, и внезапно, с подавляющей злобой помчались к даме. Данг-данг, удары двух мечей, кача, броня была прорвана, чистая божественная духовная ци отчаянно рвалась во всех направлениях. Однако, реакция дамы была очень быстрой, и как только два меча проникли внутрь, она отделилась от зеленой брони, желая отступить. Но когда она вышла, показалась массивная нога и без всякой вежливости пнула ее в нижнюю часть живота. Бэм! Леди была застигнута врасплох, получила удар в нижнюю часть живота и отлетела, как сломанный змей. Она с тревогой перевернулась, обе ноги приземлились на землю, но боль в животе не рассеялась, она отступила на несколько шагов, снова почти упала, но, к счастью, стабилизировалась. Юная мисс, охранники с прислугой закричали и бросились вперед. Дама подняла руки, указав всем не действовать так слепо, не думая: «Вы очень сильны, но, жаль, что вы все еще мне не противник». Су Юн поплыл вниз, глядя на леди. «Не противник?» Плотное боевое намерение искрилось в глазах дамы, и она сказала: «Мы еще не определили, кто же победил, нападай еще раз, неинтересно». Су Юну удалось заставить леди исполниться боевым намерением, но он целенаправленно отверг эту дуэль. Он сам не собирался убивать зверя, потом они необоснованно начали нападать на него, зачем ему все это? Теперь, когда леди хотела сразиться с ним, он, естественно, не стал бы этого делать. С этими словами он взял меч смерти, наступил на него и собрался уходить, не думая о побеге. «Будь ты проклят!» Женщина слабо закричала, она хотела преследовать его, но Су Юн быстро скрылся и покинул лес. Юная мисс, молодая девушка, которая владела мечом и клинком, подбежала к даме и спросила: «Вы в порядке?» «Да». Она посмотрела в направлении, куда ушел Су Юн, крепко держась за нефритовый зеленый шар, и сказала: «Ся Сюэ, пойди и узнай, кто это, ты должна выяснить, кто он такой». «Юная мисс, он просто невежественный и неопытный человек, который переоценивает себя, нам не нужно с ним спорить. Он даже не знает имя Валькирия, я думаю, что он какой-то крестьянин с гор». «Ну и что, если он крестьянин?» «Ся Сюэ, ты не можете рассчитывать на превосходство, основанное на рождении. Все живые существа равны. Валькирия – это просто прозвище, которое мне дали другие, это ничто. Его сила непостижима, его мастерство в технике меча превосходит мои знания, и я была небрежна, соприкоснувшись с его дао. Теперь я хочу снова сразиться с ним, чтобы не испытывать никаких сожалений». Леди сказала мягко, хотя ее слова были спокойными, страсть в них была очевидна. Молодая девушка с клинком и мечом по имени Ся Сюэ была раздражена и надулась. «Молодая мисс, вы такая добрая, но вы слишком одержимы боевым дао. Если юная мисс хочет убить его, это будет легко. Он был слишком груб и так вежлив с нами. Судя по его голосу и его поведению, вы с ним примерно одного возраста, может быть, он также является участником, включенным в список горной реки. Посеянный участник, юная мисс, он определенно победит всех». «Хорошо, давайте не будем слишком много говорить попусту». Леди перебила Ся Сюэ и вернулась к своему экипажу. «Пойдем в Цинкрик». Ся Сюэ открыла рот и вздохнула. «Эх, да, юная мисс». Вернувшись в гостиницу, Су Юн вздохнул с облегчением. Это сокровище дамы было настолько странным, оно может превратиться в клинок, копье и стать большим щитом и доспехами. Что это за сокровище? Су Юна мучили сомнения, но что еще больше удивляло его, то, так эта леди могла использовать все виды оружия так умело. Ее техники меча, копья и кнута были великолепны. Она обладала всеми видами оружия, как обычный человек мог использовать так много оружия. Неужели она тоже присоединилась к списку горной реки? Вспышки пылающей страсти пронеслась в глазах Су Юна. Похоже, этот список горной реки стоит того, чтобы поучаствовать. «А, брат У Юнь, ты выходил?» В этот момент с лестницы раздался звонкий голос. Говоривший явно двигался на второй этаж гостиницы. Су Юн повернулся, чтобы посмотреть, и понял, что это Хун Янь и еще несколько человек, которые собираются спуститься вниз. «Да, я выходил прогуляться», — Су Юн усмехнулся. «Такое совпадение, мы как раз готовимся отправиться в павильон сокровищ и посмотреть, есть ли там что-то стоящее, чтобы подготовиться к соревнованию», — сказал Ло Сямя. «Брат У Юнь, пойдем с нами», — сказал Ван Чжуншань, который был позади. Видя, что у всех одно намерение, Су Юн согласился. Когда они прибыли на место, самый большой павильон сокровищ в городе уже был заполнен людьми, так, что количество людей, которые входили и выходили, уже сокрушили ворота. Нелегко было войти в павильон сокровищ, и, прогулявшись, они поняли, что большая часть товаров не продается, а вещей, которые можно было использовать, было очень мало. Разочаровавшись, они решили ушли. Су Юн воспользовался случаем, чтобы продать материалы, полученные от зверей. В павильоне сокровищ получил неплохую сумму духовных монет. «Ничего страшного, вернемся, чтобы собраться и завтра продолжим путь к Цинкрику», — тихо сказал Шэнь Хао. Никто не возражал, они двинулись к гостинице по оживленной улице. И тут над городом пронеслись лучи света, а затем над горизонтом показалось большое количество летающих мечей. На каждом отдельном мече стояли люди, одетые в роскошные одежды мастеров клинка. «Смотрите, люди секты бессмертного меча». Культиваторы на улицах подняли головы, повсюду раздавались крики. «Хи-хи-хи, техника летящего императорского меча такая классная. Если бы мы знали такие методы, нам не нужно было ездить на этих фиолетовых рогатых зверях», — завистливо сказал Шэнь Хао. «Нечего завидовать, техника императорского меча уникальна во всем, и только представители секты бессмертного меча ее знают». Ван Чжуншань покачал головой. «Эй, мой брат, ты не прав. Кто сказал, что технику императорского меча знают только в секте бессмертного меча? Разве лорд меча не использовал технику имперского меча, и по сравнению с ним техника секты бессмертного меча выглядит как трюк циркача? Как жаль, что лорд мечей не здесь. В противном случае, вы думаете, люди секты бессмертного меча стали бы летать над нами», — сказал прохожий. «Лорд меча?» — Ван Чжуншань нахмурился. «Вы говорите о лорде безграничного меча? Конечно, он лорд мечей», — прохожий ответил. «Я знаю, что знаю». Не дожидаясь, пока прохожий заговорит, Хун Янь взволнованно заговорила. «Я много знаю о безграничном лорде мечей. Ходили слухи, что он может контролировать 1000 мечей, сила которых непостижима. Его сила поразительна, и в битве у пика у Шуан Цзюи он разбил великого старейшину клана бессмертного меча Шэнь Хун и великого старейшину клана Семьи Су. С его силой он не должен бояться даже патриарха секты бессмертного меча». И было сказано, что после боя у пика у Шуан Цзюи он продолжал бросать вызов патриархам различных семей и сект в Цзюилянь регионе без всяких потерь. Его сила не имеет аналогов и породила панику и страх у патриархов различных сект и семей, что привело к событиям в долине сердечных цветов. Хун Янь была болтушкой, и, начав, она уже не могла остановиться. Она продолжала говорить о делах безграничного, и люди, которые слышали о нем, но не знали его, немедленно подошли ближе. Слушая слова Хун Янь, они иногда издавали восклицания в страхе или от удивления. Ван Чжуншань и остальные внимательно слушали. Су Юн был позади, краснея от стыда. Слова Хун Янь – это все рассказы, в которых упоминается много всего, даже того, о чем он не знал. «Говорят, что лорд мечей очень молод, это правда?» — вдруг спросил Ло Сямя. Хун Янь говорила медленно, кивая. «Да, говорят, что его зовут Су Юн, и он ученик внешней секты Семьи Су». «Ученик внешней секты?» — Луа Сямя подумал некоторое время и сказал. «Это означает, что он точно не культивирует 30 лет, верно?» «Что? Должно быть так. Тогда почему список горной реки не выбрал его?» Хун Янь вздохнула и сказала. «После инцидента в долине сердечных цветов, лорд мечей отправился в неизвестном направлении. Список горной реки был не способен даже связаться с ним. Более того, некоторые люди говорили, что у него есть связи с демоническим Дао и духовным демоническим Дао, а многие говорят, что он уже умер. Никто по-настоящему не знает ничего, и из-за этого он не был избран». «О, да, еще важнее то, что люди думали, что единственная причина, по которой он мог совершать такие впечатляющие поступки, заключался в том, что он полагался на сокровища. Без них его сила была слабой, и поэтому многие люди были против выбора его в качестве сейного участника». «Су Юн, правильно, забудем об этом, давайте не будем слишком много думать об этом, пойдем». Ло Сямя покачал головой, не желая думать об этом. Никто больше не обсуждал это, группа продолжила двигаться в свою гостиницу. Когда они вернулись в гостиницу, то, собравшись, они верхом на фиолетовых рогатых зверях прямиком направились к центру области Вэньсянь, Цинкрик. На дороге были всевозможные духовные культиваторы. Там были культиваторы секты бессмертного меча, которые летали с использованием их техники имперского меча, были духовные культиваторы, которые ехали на фиолетовых рогатых зверях и однорогих быках, и некоторые из более специальных сект, такие как ученики секты Зеленых Холмов, которые двигались по ветру, ученики Небесного Павильона, которые прыгали по 1000 миль т.д. В настоящий момент все духовные культиваторы спешили, и независимо от того, были ли они сектами или разбойниками-культиваторами, все они сходились в Цинкрике. Никто не знал, с какими оппонентами они столкнутся, но, пока они могли присутствовать на мероприятии в Цинкрике, это уже было доказательством силы. Су Юн следовал за группой и продолжал продвигаться вперед, глядя влево и вправо, оценивая всех духовных культиваторов, которых он встречал. «Слушай, брат У Юнь, можно тебя спросить?» В это время Хун Янь, которая была впереди, внезапно замедлилась и подошла к Су Юню. «Что?» Су Юн посмотрел на Хун Янь. Хун Янь указала на кроваво-красный бессмертный мистический меч алой крови на спине Су Юна и спросил: «Для чего этот меч? Почему я не видела, как ты его использовал?» «Этот меч?» Су Юн не знал, что и сказать, и неловко засмеялся. «Я не всегда могу его использовать, и в настоящее время у меня возникают трудности с его контролем. Это сокровище, брат У Юнь, так как ты можешь использовать столько мечей, твоя техника меча мощная, ха, ну так себе». «О, хорошо, а почему брат У Юнь не приветствовал учеников секты бессмертного меча? И что еще более важно, почему ты не путешествуешь с ними?» Хун Янь продолжила любопытствовать. Су Юн снова неловко рассмеялся, он не знал, как ответить, и начал хмуриться. Все было хорошо, почему Хун Янь внезапно подошла и стала задавать так много вопросов? «Мы на месте». В это время раздался крик. Глава 270. Пруд намерений. Сердца путешественников задрожали, и все взглянули вперед. Перед ними на дороге была гигантская стела высотой 6 метров со словами «Цинкрик», написанными тусклым золотом. Увидев это, все прибавили скорости, устремившись вперед. Хун Янь отвлеклась и не стала и дальше допрашивать Су Юна. Су Юн, естественно, вздохнул с облегчением. Группа с волнением ускорилась и быстро добралась до пункта назначения. Цинкрик, центр региона Вэньсянь. Район Вэньсянь был самой высокой областью на севере, и было сказано, что Цинкрик был очень близко к небу, и когда кто-то стоял на самом верху, он мог бы поднять руку и коснуться облаков. Конечно, это была просто сказка. Подняв руки, никак не коснуться облаков, даже если встать на цыпочки. Место было наполнено ароматным запахом травы, гор и рек. Ниже ручья была красивая голубовато-зеленая река. Когда человек входит в земли Цинкрика, он встречает большое количество духовных зверей. Три хвостатые белки, лоси с линиями на теле 9 разных цветов и белоснежные кони. Одного взгляда было достаточно, чтобы люди были ослеплены. Декорации были прекрасны, земля была духовной. Люди будто вошли в рай. Я слышал, что Цинкрик – это место, где никакие секты не могут жить и пользоваться ресурсами. Это правда. Су Юна оторвался от прекрасного пейзажа и спросил Ван Чжуншаня. Верно. Ван Чжуншань кивнул. Земля Цинкрика – очень духовное место и, можно сказать, один из немногих мест, которое остается на небесном военном континенте, самое божественное место. Здесь никакие секты не могут занимать землю и оставаться. Да, кто установил это правило? Защитники Цинкрик, которые также установили конкурс списка горной реки. Они верят, что в сектах слишком много злых тенденций, корыстные интересы и жадность доминируют в их мыслях, которые бесчестят эту чистую землю. Защитники Цинкрик, Су Юнь был поражен, а затем спросил: «Тогда почему они организуют этот конкурс списка горной реки? Они думают, что только талантливые не позорят чистую землю». Чушь собачья. Шэньхао, который был рядом, не мог сдержать и рассмеялся. Пройдя по ветреной дороге, их встретили на открытой, панорамной равнине, с травой длинной в дюймы высокими деревьями. На равнине было много высоких зданий, в которых жили простые люди Цинкрика. Цинкрик – это место без городов и поселков, все жили там, где они хотели. Хотя Су Юн был не в первый раз в Цинкрике, он был не очень хорошо знаком с этим местом. Под руководством Ван Чжуншеня группа через полдня прибыла в центр Цинкрика, ко входу в мистическую долину. Долина не была высокой, но она была огромной. За долиной стояли люди, а внутри была огромная статуя. Статуя была такой же большой, как гора, как будто она достигала небес. Величественная статуя головы дракона с человеческим телом в мантии, похожая на легендарного короля дракона. Он держал длинный меч обеими руками, его яркие глаза дракона смотрели вперед с внушительной мощью, которая, казалось, могла поглотить горы и реки. Это знаменитый король драконов, который смотрит на землю Цинкрик. Ван Чжуншань представил группе статую. Группа людей бросилась к дракону. Вблизи входа в долину можно было увидеть большую группу людей, одетых в белоснежные одежды и маски. Они не были оснащены оружием, и на их телах не было глубокой духовной ци. Их просто было очень много, и они стояли по обе стороны долины Цинь, глядя на каждого входящего человека. Внутри входа в долину были гигантские деревянные ворота, заполненные всевозможными узорами и резьбой. В узорах было немного светлой ауры, сияющей всеми цветами, с неясными духами, которые были маленькими и покачивались на свету. Ван Чжуншань привел группу к двери и приветствовал людей в белых одеждах и белых масках перед дверью, обхватив кулак рукой. «Я Ван Чжуншань, представитель семьи Ван из города Небесного Дракона нации Лунао. Это таланты, которые я рекомендовал, и я здесь, чтобы участвовать в конкурсе списка Горной реки». Ван Чжуншань достал из своего накопительного кольца белый круглый жетон и передал его. Человек в белых одеждах и белой маске взял жетон, осмотрел его, а затем кивнул головой. «Знак ордена настоящий, культиватор Ван, список Горной реки – это место, где собираются таланты, множество опытных культиваторов. Я надеюсь, что вы все сможете блеснуть в соревновании и добиться хорошего результата. Хорошо, друзья, идите по левой дороге и найдите Хо Юань, пусть он запишет вас и организует ваше учебное поле. До церемонии открытия соревнований еще есть 2 дня, вы сможете отдохнуть пока». «О, спасибо, старший брат. Цинкрик не имеет секты, и мы не являемся старшими братьями, поэтому просто называйте нас культиваторами. Перед тем, как уйти, возьмите эти жетоны». Закончив, человек достал множество жетонов и отдал их Ван Чжуншаню. Ван Чжуншань раздал жетоны всем. Су Юн взял свой и оглядел его. Это был обычный жетон ордена с мелким оттиском слова «насекомые». «Что это значит?» — с любопытством спросил Су Юн. «Брат У Юнь, ты даже об этом не знаешь? Поскольку ты действительно хочешь принять участие в конкурсе, тебе нужно, по крайней мере, знать об основах и правилах», — сказала Хун Янь. «Конкурс списка Горной реки проводится с учетом ступеней в качестве достижений. Вначале, каждый участник входит в группу насекомых, а затем он сражается со своими противниками и медленно продвигается вперед. Есть в общей сложности 7 ступеней, и только после достижения последнего шага человек будет квалифицирован, чтобы присоединиться к посеянным участникам для участия в последнем соревновании за рейтинги. 7 ступеней, да, насекомые, змея, волк, орел, слон, лев и дракон. Вот оно что». Су Юнь кивнул головой и повесил жетон на талию. Оставшиеся телохранители и фиолетовые рогатые звери не могли войти в долину, поэтому они остались ждать за пределами Цинкрик. Войдя в долину, они последовали словам человека в белом и нашли другого человека в белых одеждах и белой маске по имени Хо Юань. Он записал информацию каждого, а затем начал проверять их данные, отведя их в их место расположения только после того, как подтвердил, что ошибок не было. «Значит, эти люди – защитники. Все они носят белые одежды и белые маски, и единственный способ отличить их – это следить за порядковыми значками на их талии», – мягко сказал Ван Чжуншань. Все кивнули. Все следовали за Хо Юанем, и к всеобщему удивлению Хо Юань не привел их в тренировочную зону, а вместо этого сделал несколько поворотов и достиг гигантского и глубокого пруда. В то время пруд окружили множество культиваторов со всего континента, они, и под надзором культиваторов в белых одеждах и масках входили в воду. Су Юн напрягся, взглянув на воду, которая была предельно чистой, яркой и священной. Она была похожа на чистое зеркало, и когда люди входили в воду, грязи и пыли не оставалось. «Что это за место?» Ван Чжуншань спросил Хо Юаня. «Пруд намерений. Пруд намерений, сейчас на небесный военный континент направляется много демонических демонов и всякая другая дьявольщина, что вышла наружу. Для того, чтобы этот конкурс проходил гладко, каждому участнику соревнования необходимо войти в пруд намерений. Если участник – демон или демонический дух, он будет обнаружен, так как чистая вода станет темной, а 12 защитников вокруг пруда немедленно убьют его», – сказал Хо Юань. Услышав это, Су Юн напрягся. Такая процедура была всегда, ее начали применять с этого года. Су Юн был ошарашен. Все его тело было наполнено злыми духовными сущностями, его глубокая злая духовная ци был поразительно тиранической. Как мог пруд намерений не отреагировать на это? Тревожно глядя на пруд намерений, а затем на 12 защитников, которые стояли рядом с прудом, не двигаясь ни на дюйм, к как статуи, он активировал божественный глаз небесной чешуи, чтобы взглянуть. То, что он увидел, заставило его глотнуть холодного воздуха. 12 культиваторов 9 ранга области духовного ученика души. Он не мог поверить своим глазам. С каких это пор расплодилось так много культиваторов 9 ранга области духовного ученика души? Кто такие эти защитники Цинкрика? Итак, все, пожалуйста, проходите в пруд намерений. Как только проверка будет завершена, мы проведем всех в вашу обустроенную зону для отдыха. Хо Юань стоял у пруда намерения и говорил с Суюнем и остальными. «Неужели мы действительно будем проходить проверку?» – спросил Суюн. «Если вы не пройдете проверку, вас дисквалифицируют, и вы будете временно заключены в тюрьму, так как отказ от проверки – это проявление чувства вины». В это время Ван Чжуншань и некоторые другие уже вошли в пруд. Вода в пруде сразу же покрылась рябью. Глубокий и яркий свет, излучаемый изнутри пруда, вошел в тело Ван Чжуншаня, отчего он начал издавать звуки удовольствия, и через некоторое время он вышел из пруда. «Я никак не ожидал, что вода из пруда действительно стабилизирует и усилит каналы ци в моем теле. Разве не прелесть?» – радостно сказал Ван Чжуншань. «Это действительно эффект пруда, но каждый может получить такие выгоды только при первом входе в пруд намерений. В мире действительно есть и такие хорошие вещи». Ван Чжуншань был счастлив. Услышав это, Ло Сямя и остальные не стали медлить. Они с волнением вошли в пруд намерений. «Брат Уюнь, что ты делаешь? Спускайся!» Хун Янь, вошедшая в пруд намерений, засмеялась и закричала в сторону Суюна. «Это!» Суюн нахмурился, не зная, что сказать. «Культиватор, у вас какие затруднения?» Хо Юань, который был рядом, спросил с любопытством. «Нет, тогда, пожалуйста, войдите в воду». Суюнь кивнул головой, его сердце стучало тяжело и быстро, он с тревогой огляделся, только чтобы понять, что 12 защитников на самом деле смотрели на него, все они не сводили глаз с тела Суюна. «Я привлек их внимание, но, если я войду в пруд, будут ли раскрыты мои злые духовные сущности? Ладно, будь что будет, застану их врасплох и быстро сбегу». Суюн совершенно не думал, что он встретится с такой проверкой. Он глубоко вздохнул и, наконец, решил уйти. «Но прежде чем уйти, я должен сдержать 12 культиваторов». Он шагнул к пруду намерений. Он уже тайком касался меча смерти на его спине, готовясь использовать технику имперского меча, чтобы уйти. И тут, фух! Половина его тела уже была внутри пруда, но вода в пруду была все еще чиста, как и прежде, без следов мути. Что? Суюн был поражен. У него внезапно появилось чувство кипения в груди. Оккультная сила монарха в его сердце была активирована, большое количество духовной жизненной ци устремилось ко всем злым духовным сущностям в его теле, покрывая их. Оккультная сила монарха, Суюн вдруг все понял. Глава 271. Проверка. Я в порядке. Суюн был приятно удивлен и поражен огромной силой оккультной силы монарха. Он никогда не думал, что оккультная сила монарха окажет такой эффект. Хо Юань осмотрелся. Увидев, что все в порядке, он кивнул головой. «Все вы прошли проверку пруда намерений. Теперь, позвольте мне отвезти вас всех на тренировочные поля и устроить вас на место для отдыха и восстановления для конкурса. Мы во всем полагаемся на мастера Хо. Зовите меня просто Хо Юань». Хо Юань кивнул и повернулся, чтобы уйти. Но как раз в это время другая группа людей вошла в район пруда намерений. Их также вел культиватор в белой маске и мантии. Обе группы по случайности собирались встретиться. ММ, Ван Чжуншань и остальные застыли. Суюн, который шел позади всех, тоже был поражен. Они увидели группу Бэй Сюань Мина. Они оглядывались вокруг, оценивая свое окружение, как будто им было очень любопытно, что это за место. Но когда они поняли, что люди смотрят на них, они повернулись. «А, разве это не брат Ван? Я никак не ожидал, что вы все сюда доберетесь», — смеясь сказал Бэй Сюань Мин, увидев их. «Ваша жизненная сила, несомненно, сильна. Раз вы не погибли, неплохо, неплохо». Ся Луань, которая был позади, презрительно рассмеялась. «Шлюха!» — в ярости закричала Хун Янь. «Сама шлюха! В последний раз я проявила милость и не убила тебя, а ты пытаешься пренебречь моей добротой? Хаэм, ты действительно не знаешь, что для тебя самой хорошо? Подожди, пока мы не встретим конкурентов. Будь осторожнее, а то я разорву твой рот на кусочки». Ся Луань уставилась на Хун Янь. «Справедливое и честное состязание, или ты думаешь, я боюсь тебя? Ха-ха-ха, Ты все еще переоцениваешь себя. Подожди и увидишь, что произойдет. Сяолуань громко рассмеялась, ее глаза были полны презрения. Что ты сказала? Группа презренных, изменники и снобы. Никто из вас не пригоден для участия в конкурсе. Ло Сяомяо заорал. Непригодны? Мы непригодны? Хочешь сказать, что твоя группа отбросов подходит для этого? Сяолуань саркастически ответила. Ха-ха-ха. Бэй Сюань Мин и все остальные громко рассмеялись. Их голоса пронзали уши. Лица Ван Чжуньшеня и его группа сразу же покраснели. Но в следующее мгновение выражение Сяолуань замерло. Ее глаза стали большими, дыхание стало напряженным, и по какой-то причине она начала медленно отступать. Хаэм, Бэй Сюань Мин посмотрел на группу Ван Чжуньшеня. Затем он увидел, как человек, одетый в черные одежды мастера клинка и в маске, медленно вышел из группы. Человек оглянулся, шагнул вперед, глаза под маской показали отвращение. «Брат Уюнь», — Хун Янь сказала, обрадовавшись. Су Юнь медленно вышел вперед и встал перед группой, его взгляд был полон презрения. Это была не та брезгливость, что была во взгляде Сяолуань. Это было чувство гораздо более глубокое. «Ты закончила», — произнес Су Юнь медленно. «Ты, если ты закончила, то прочь с дороги, мы уходим, не перегораживай дорогу». Фигура Су Юна была высокой, намного выше, чем члены группы Бэй Сюань Мина. Его слова были полны высокомерия, учитывая, что все были свидетелями его силы, давление подавляло их сердца. «Слышали? Быстро уступите дорогу!» Хун Янь положила руки на талию и закричала. «Будь ты проклят!» Сяолуань был в ярости и собиралась ответить. Но в этот момент рука опустилась на ее плечо. Сяолуань повернулась и увидела Бэй Сюань Мина позади нее. «Забудь об этом, забудь об этом, пойдем в пруд намерений для проверки, и не будем терять время. В этом нет никакого смысла, просто пусть они порадуются до поры до времени». Бэй Сюань Мин прищурился и показывал, что не боится Су Юна. Но, по правде говоря, сам Су Юн не стремился устроить битву с Бэй Сюань Минем. Хотя он был всего лишь культиватором первого ранга области духовного ученика души, Сяолуань в качестве исключения, он не осмеливался смотреть на них свысока, и, кроме того, не был ли он человеком, который тоже зависел от сокровищ. «Если вы, ребята, имеете какие-то претензии друг к другу, решайте их на конкурсе, пожалуйста, не вступайте в личные поединки на улице, иначе все будут наказаны по правилам Цинкрика. Пожалуйста, имейте это в виду», Хо Юань сказал равнодушно, а затем продолжил движение. Су Юн ничего не сказал, прошел через группу Бэй Сюань Мина и последовал за Хо Юань. «Ты просто подожди и увидишь», Сяолуань пролаяла Хун Янь в ухо, когда она проходила мимо. Обе группы разошлись. Су Юн и группа во главе с Хо Юанем были отправлены в местность за горами. Так называемые тренировочные поля были лишь природными пещерными жилищами, но эти пещерные жилища были намного чище, чем пещеры в пустыне. Пещеры были переполнены ци, и при поддержке защитников большие массивы покрывали все вокруг. Стены слева и справа были заполнены яркими драгоценными камнями, отчего жилища блистали. Поскольку уже прибыло слишком много участников, защитники Цинкрика устраивали по два человека в одну пещеру. Су Юну не повезло, он оказался в комнате с Хун Янь. Ван Чжуншань был с Ло Сяомяо, Шэнь Хао был с парнем по имени Ли Цин, а оставшиеся несколько культиваторов, с которыми Су Юн не был знаком, были сгруппированы вместе. «Ух, так красиво здесь, я никогда еще не культивировала в пещере». Войдя в пещеру, Хун Янь продолжила озираться и касаться стен, как будто она нашла своего потерянного ребенка. Су Юн ничего не сказал. Он подошел к задней части пещеры, нашел подходящее культивирующее сооружение, где сел, скрестив ноги, и начал гармонизировать свою ци. «Брат Уюнь, до соревнования есть еще 2 дня, и соревнование пройдет по жребию, с кем, по твоему мнению, мы встретимся в первом раунде». Хун Янь подбежала и села рядом с Су Юнем. «Будет хорошо, если мы не встретимся с нашими людьми», Су Юн ответил с закрытыми глазами. «Надеюсь, я встречу эту шлюху и покалечу ее, отомстив за брата Луна и всех остальных», сказала Хун Янь. Су Юн не ответил. «Но брат Уюнь, я слышала, что ты гражданин региона Цзюэлянь». «Да, откуда конкретно в регионе Цзюэлянь? К чему эти вопросы?» Су Юн открыл глаза и странно посмотрел на Хун Янь. «Просто любопытно». Хун Янь рассмеялась. Су Юнь покачал головой. «Я много путешествую, и прибыл сюда из района Цзюэлянь. Тогда, брат Уюнь, у меня есть просьба, можешь ли ты пообещать мне, что ты мне поможешь?» Тут же спросила Хун Янь. Просьба, расскажи мне сначала, в чем дело, это. Хуньянь покраснела, она опустила голову и долго колебалась, наконец, собралась с духом и сказала: брат Уюнь, ты можешь снять маску, я хочу увидеть твое лицо. Мое лицо? Суюнь испугался. Почему ты хочешь увидеть мое лицо? Хуньянь стала серьезной. Она подняла глаза на Суюна и сказала: брат Уюнь, если бы ты не начал действовать, все мы бы умерли там. Ты спас нас всех и даже спас мне жизнь, поэтому ты мой благодетель. Моя семья Хун всегда хранит благодарность и обиды. Мы воздаем должное и возвращаем наши долги. Брат Уюнь, я знаю, что ты носишь маску по какой-то причине, но, пожалуйста, я хочу запомнить твое лицо, и я обязательно отплачу тебе в будущем. Я не сделал ничего особенного, в этой ситуации никто не стал бы просто стоять рядом и смотреть. Тебе не нужно принимать мой поступок близко к сердцу. Но если я не увижу твое истинное лицо, мне будет не по себе. Хуньянь была серьезной, совсем не наигранной. Увидев это, Суюн задумался. Хуньянь никогда не видел реального лица Суюна. Кроме того, злая область изменила его внешность. Позволить ей увидеть его лицо не должно быть проблемой. Думая об этом, Суюн протянул ему руку и снял маску с лица. Острые брови и горящие глаза на исключительно бледном лице предстали перед Хуньянь. Хуньянь была ошарашена и спустя долгое время произнесла только: вау, брат Уюнь, ты настолько учтив. Суюн: хе-хе, такое харизматичное лицо, зачем прятаться за маской? Хуньянь снова изменила свой вопрос, и Суюн не мог не заподозрить, что она не так проста и наивна, как выглядела. После того, как она нетерпеливо сказала еще несколько слов, Суюн продолжил гармонизировать свою ци, ему не хотелось продолжать говорить. Хуньянь некоторое время говорила, но, увидев, что Суюн не обращает на нее внимания, остановилась. Двое сидели со скрещенными ногами, культивируя, и время прошло очень быстро. В мгновение ока прошел день. На сей раз он был настроен получить через зеркало небес. Если бы он не смог получить хороший рейтинг, то разве все это не было бы пустой тратой времени и сил? Суюн вскоре открыл глаза и встал. Он обернулся и посмотрел на Хуньянь. Увидев, что она все еще медитирует, он не стал беспокоить ее и вышел из пещеры. Это были предварительные соревнования, так что здесь не было сеянных участников. Разумеется, в качестве сеянных они не должны были участвовать в предварительных соревнованиях. Суюн прогулялся по районам, где были культиваторы. Конечно, он не переставал озираться, глядя на каждого духовного культиватора божественными глазами небесной чешуи, их культивирование было у него на виду. Погуляв некоторое время, он смог увидеть бесчисленных духовных культиваторов на дуэлях. Хотя защитники Цинкрик заявили, что нельзя проводить бои и поединки, это не означало, что люди не могли найти повод для вступления в бой, даже защитники не могли ничего сделать. Скоро Суюн оказался перед горным потоком, в котором находилось много культивирующих, что сидели на больших валунах, скрестив ноги и поглощая естественную ци Цинкрика. Здесь была ци, которой не было в пещерах, и наоборот, ци, присутствующая в пещерах, здесь не присутствовала. Культиваторы гуляли и, казалось, и никто не обращал внимания на других, никто не знал, что здесь есть человек, спокойно наблюдающий за ними. «Эй, вонючее отродье, на что ты смотришь?» Пока Суюн гулял, он вдруг услышал голос из-за спины. Суюн повернулся и увидел, как несколько духовных культиваторов быстро надвигаются на него. «А что, что-то не так?» – спросил Суюн. «Конечно, не так, вонючее отродье, ты что смотришь на моего партнера по культивированию? Думаешь, на нее можно смотреть?» Мужчина потянул Суюна за одежду и сказал отчаянно. Услышав это, Суюн испугался и тут же спросил: «Кто из них ваш спутник культивирования? Ты лучше запомни, что вот она, твои собачьи глаза не могут смотреть на нее, а то придется их вырвать», — свирепо сказал мужчина. Суюн обернулся и внимательно посмотрел на тело женщины-культиватора, которая была на валуне, а затем улыбнулся и сказал: «Фигурка хороша, раз вы культивируете вместе, у вас определенно хороший вкус, не так ли? Ты?» Человек пришел в ярости, собирался замахнуться кулаком в сторону головы Суюна, но в следующую секунду нога яростно ударила его в нижнюю часть живота. Бэм! Человек врезался в нескольких других, что были позади него, заставив их упасть на землю, и все они застонали от боли. Удар был очень сильным. Люди, которые это увидели со стороны, были потрясены. Такая могучая сила. воскликнули они в сердцах. Су Юн подошел к женщине-культиватору. Изначально спокойная женщина, увидев, что Су Юн идет к ней, испугалась. Она открыла глаза и осторожно посмотрела на Су Юна. «Как тебя зовут?» Су Юн встал перед ней и спросил. «Кто ты? Почему ты такой грубый? Кто ты такой, чтобы спрашивать имена других людей, встретив их?» Женщина тайно сглотнула слюну. «О, грубый, разве я не должен был так говорить? В следующий раз, когда захочешь узнать о силе других людей, не нужно использовать такие закулисные средства, понятно?» Су Юн усмехнулся и повернулся, чтобы уйти. Лицо женщины изменилось от красного до белого. В конце концов, она не произнесла ни слова. Человек, который устроил заварушку с Су Юнем, был послан женщиной-культиватором, чтобы узнать силу Су Юна. Соревнование должно было начаться очень скоро, все хотели знать силу своих оппонентов, но поскольку им придется тянуть жребий, никто не знал, кто чьим будет противником, поэтому многие и использовали разные методы, чтобы узнать о культивировании тех, кого они считали потенциальной угрозой. Все эти потенциальные угрозы были целями, которые необходимо было изучить. Рейтинговое соревнование списка Горной реки целиком зависело от силы, и сила включала не только культивирование, но также ум и разные методы. Похоже, все здесь были не так просты, а глупцы пали бы первыми. Су Юн покачал головой и продолжил свой путь. В это время у дороги появилось несколько культиваторов. Они шли полным ходом, подобно войску. Су Юн небрежно взглянул на них, но его взгляд стал напряженным. Немногих людей вела за собой дама, которую он встретил в городе, и которая носила наполовину сломанную маску, что была ему очень знакома. Кто она, черт возьми, такая? Глава 272. Подозрение. Когда Су Юн пристально посмотрел на даму, она также повернула голову и заметила его. Что-то не так? Она улыбнулась и спросила. Ничего, Су Юн быстро ответил даме. Он не знал, кто она такая, и начал придумывать бессмыслицу. «Хотя юная мисс носит маску, я чувствую, что вы очень артистичны и определенно должны быть богоподобным человеком. Если это удобно для юной мисс, не могли ли бы вы снять свою маску и явить ваше красивое лицо?» «Снять мою маску? Хех, почему бы вам не снять свою маску? Кроме того, кто вы такой, чтобы смотреть на мое лицо?» Слова дамы были высокомерны и преисполнены презрения, когда она усмехнулась. «Су Юн». Она отвела взгляд и продолжила идти. Су Юн озадаченно смотрел на ее удаляющуюся спину. Вдруг, леди остановилась, переведя взгляд. Су Юн был поражен, когда понял, что ее взгляд остановился на человеке неподалеку. Это была дама, которая послала парня напасть на Су Юна, чтобы узнать его силу. Странная световая аура промелькнула от дамы в маске, ее тонкие губы слегка улыбнулись, она облизнулась, шагнула вперед к женщине-культиватору и начала говорить с ней. Женщине-культиватору вдруг стало неприятно находиться в компании незнакомки, и она тотчас же призвал группу мужчин окружить женщину в маске. Непонятно, что же женщина в маске говорила, но насторожившаяся женщина-культиватор расслабилась, и медленно две группы начали болтать и даже смеяться. Увидев это, Су Юн опустил голову и задумался. Через мгновение он повернулся и вышел, возвращаясь в свою пещеру. «Брат У Юнь», войдя в пещеру, он услышал голос Хун Янь. Увидев, что Су Юн вошел, она сразу же приветствовала его. «Хун Янь», Су Юн кивнул головой. Хун Янь осмотрела Су Юна с головы до пят, а затем усмехнулась. «Брат У Юнь встретился с врагами?» «Врагами?» – удивился Су Юн. «Да, врагами». Хун Янь засмеялась. У Цинь Крика собрались все гении и таланты со всего мира. Как можно встретить друзей здесь? Или брат У Юнь действительно решился встретиться со своими друзьями? Нет, нет. Су Юн засмеялся и покачал головой. Я вышел прогуляться. О, тогда брат У Юнь, давай поболтаем в ночи. Я собираюсь найти своего друга. Я слышала, что она тоже готовится к участию в конкурсе. Я не уверена, что она уже здесь. Мы не встречались много лет. Интересно, как она сейчас? Хорошо, иди. Хун Янь кивнула, а затем вышла. Когда Хун Янь ушла, Су Юнь нечего было делать, поэтому он сел и начал медитировать со скрещенными ногами. В настоящее время я культиватор 6-го ранга области духовного ученика души, и конкуренция будет вестись между молодыми талантами. Многие из них выглядели как мухи, все использовали сокровища, но их культивирование было ограничено. 30 лет, какими бы талантливыми они ни были, какими бы сильными ни были их способности, Им ведь не добраться до области духовного ученика звезд. Так ведь, с моим большим количеством сокровищ и культивированием шестого ранга области духовного ученика души я мог бы подавить конкурентов, подумал Су Юнь. Подумав об этом, он сосредоточился на медитации. Духовные сущности в его теле высвобождали ци, что медленно текла через его каналы ци, постепенно проникая во все его тело. Хун Янь покинула пещеру, чтобы найти ее друга. Поболтав некоторое время, они попрощались, но Хун Янь почувствовал беспокойство во время возвращения, и в конце она не вернулась в свою пещеру, а отправилась искать Ван Чжуншеня и остальных. По совпадению, Ло Сямя, Ли Цин и остальные были там же, все они толпились и болтали. Хун Янь, увидев ее, Ван Чжуншань рассмеялся. «Ты здесь? Где брат Уюнь? Он в настоящее время культивирует Хун Янь, которая была полна беспокойства», улыбнулась. «Брат Уюнь такой сильный, а все благодаря тяжелой работе, мы должны поучиться у него», похвалил Ван Чжуншань. «Ваша правда». Ло Сямя на мгновение остановился, а затем сказал. «Кстати, к слову, брат Уюнь тоже немного странно». «Странный? Почему странный? Разве все это не странно? Он ученик Сеты Бессмертного Меча. Пусть он не путешествует с ними, но здесь он даже не связался с ними, он продолжает оставаться с нами. Разве это не странно? Он действительно ученик секты Бессмертного Меча». После этих слов Ван Чжуншань и все остальные нахмурились. Если он не ученик секты Бессмертного Меча, то как бы он узнал технику Имперского Меча? Спросил Ли Цин. Оба посмотрели на Ван Чжуншаня, очевидно, их уже давно мучили подозрения. «Какое ваше дело, кто из секты Бессмертного Меча, а кто нет?» — выругалась Хун Янь. Все были поражены. Хун Янь положила руки на бедра и фыркнула. «Может быть, брат Уюнь с ними в конфликте, поэтому они не вместе. Брат Уюнь неплохой человек, иначе зачем бы он спас всех вас? Я никогда не думала, что после того, как он спасет всех нас, вы станете говорить за его спиной, вы все действительно бесстыдники». «На-на, все не так, мне просто очень любопытно, просто немного любопытно». Ло Сямя и остальные замахали руками, пропотев. «Вам не разрешается больше говорить о брате Уюне за его спиной. Кем бы он ни был, он не навредит нам, вот и все». Хун Янь кипела от гнева и повернулась, чтобы уйти. Хотя ее тоже мучили подозрения, она была готова похоронить подозрения в своем сердце. Вернувшись в пещеру, она увидела, что Су Юн все еще медитирует, но все его тело выпускало ауры семи различных цветов. Это было чрезвычайно мистическое зрелище, похожее на небесное существо в нирване. «Что это за ци?» Глаза Хун Янь широко распахнулись, она встала перед Су Юнем, внимательно разглядывая блестящие ореолы на его теле. Все это было невообразимо. Она с тревогой закрыла глаза, чтобы тщательно ощутить ци, и почувствовала, что внутри ци было сложное соединение быстрого ветра, истинной божественной, алой звезды и дикого клинка, духовного лорда, и кроме них существовали и два других типа ци. «Че, что это?»